Одни ублажают пустынную жизнь, другие — общежительную, третьи — начальственную, чтобы предстоять народу, вразумлять его и учить, и устроять церкви, от которых обыкновенно многие питаются и душевно, и телесно. Я же не желал бы предпочтения дать никакой из них пред другими, не сказать, что та достойна похвалы, а это порицание. Во всяком образе жизни преблаженна жизнь, во всех делах и деяниях, ведомые для Бога и по Богу. Как обыкновенная жизнь человеческая строится и течет под взаимодействием разных житейских предприятий, мастерства и искусств, то есть один одно, другой другое делает и приносит другим на потребы, и таким образом друг другу передавая и друг от друга принимая, живут люди, удовлетворяя естественные свои телесные потребности, так то же самое можно видеть и в духовной жизни. Один одну добродетель проходит, другой — другую. Один такой путь жизни избирает, другой — другой. Но все вместе текут к единой цели, друг другу содействуя. Цель всех по Богу живущих есть благоугодить Христу Богу нашему и примириться с Богом Отцем через приятие Святаго Духа и таким образом устроить свое спасение, ибо в этом состоит спасение всякой души. Если этого нет у нас в цели и действии, то тщетен всякий другой труд, и суетно всякое другое делание наше. Бесполезен всякий путь жизни, не ведущий к сему того, кто течет по нему. Оставивший мир весь и в гору удалившийся на безмолвие, и оттуда тщеславно пишущий к сущим и в мире, одних ублажая, другим ласки и похвалы расточая, подобен тому, кто, разведясь с женой, блудный, непотребный и всезлобный, и отошедший на страну далеко, чтобы изгладить и саму память о ней, забыл потом о сей цели, для которой удалился на страну в гору, и пишет с вожделением к тем, которые обращаются с той женой, или, прямее сказать, оскверняются, и ублажает их. Таковой, хотя телом не оскверняется, но сердцем и умом всячески оскверняется, как бы сочувствуя тем произволениям в их связи с той женой. Сколько живущие среди мира и очищающие чувства и сердца свои от всякой греховной похоти, достойны похвалы и ублажения, столько же живущие в горах и пещерах и вожделевающие похвалы и ублажения от людей, достойны порицания и отвержения. Таковые пред Богом, испытывающим сердца, равны прелюбы творящим. Ибо страстно желающий, чтобы его жизнь, имя и дела слышны были в мире, любодействует от Бога, по образу древнего народа иудейского, как говорит Давид. С несомненной к Богу верой, отрекшийся от мира и всего, что в мире, верует, что милостивый и щедрый Господь приемлет приходящих к Нему в покаянии, и, ведая, что он рабов своих через бесчестие возводит к чести, через крайнюю нищету обогащает их, через поношение и уничижение прославляет, через смерть соделывает наследниками и причастниками жизни вечной, посредством их, то есть бесчестия, нищеты и прочего, усиливается тищи, как елень, жаждущий к бессмертному источнику, и по ним восходит к горнему, как по лествице, по коей ангелы восходят и нисходят на помощь восходящим, а Бог воссидит вверху ее, ожидая наших посильных трудов и усилий, не потому, чтобы ему радостно было видеть нас трудящимися, но потому, что, будучи человеколюбив, желает он награду нам даровать, будто долг. Бог не попускает тем, которые всеусердно текут к Нему, совсем не спасть той лествицы, но, видя их изнемогающими, содействует им и помогает, простирая к ним свыше руку силы своей и к себе возводя. Содействует и явно, и неявно, и ведомо, и неведомо. Пока они, прошедшие всю лествицу, к Нему самому приблизятся, и всецело с Ним соединя, забудут все земное, с Ним сопребывая там и сожительствуя, аще в теле, аще ли кроме тела невем, и неизреченных наслаждаясь благ. праведно есть, прежде игу заповедей Христовых подклонить нам вы и свои, ни в сторону не уклоняясь, ни вспять не возвращаясь и не отставая, но право и усердно шествуя в них даже до смерти, паче и паче обновляя себя, и новым воистину делая себя Божиим раем, пока с Отцем Сын через Духа Святаго внидет и станет обитать в нас. И тогда уже, когда таким образом стяжем Его себе жителем и учителем, тогда кому из нас повелит Он взять на Себя какое служение, и кому какое служение верит, тому оно и довручится. И Он доведет его так, как сие благоугодно Богу. Но прежде времени не следует сего служения искать, не следует и принимать его, когда дают его люди сами от себя, но надлежит пребывать в заповедях Владыки нашего и Бога и ожидать повеления Его взять на себя какое служение. Если после того, как верено будет нам служение в божественных вещах, и мы потрудимся в нем достохвально, направлены будем духом перейти на другое служение, или делание, или дело, да не сопротивляемся. Ибо Бог не хочет ни того, чтобы мы были праздны, ни того, чтобы оставались на одном и том же делании, с которого начали, но хочет, чтобы, преуспевая, все более и более продвигались к достижению лучшего, не своей, однако же, но Божией, руководясь всем волею. Старающийся умертвить свою волю, должен творить волю Божию, вместо своей воли вводить в себя волю Божию, насаждать и внедрять ее в сердце свое. И при этом тщательно смотреть, прорастает ли насаждаемое и внедряемое, пустив вглубь корни. И если проросло и дало ствол, то ствол сей, будучи надрезан для принятия прививки, сросся ли с сим прививком? И стал ли в одно с ним древо? Затем, вырос ли прививок, расцвел ли и дал ли плод прекрасный и сладкий? Чтобы не неведомы были ему и земля, прежде приявшая в себя семя, и корень, на котором глубоко утвердилось сие непостижимое и неизреченное живоносное растение. Кто страха ради Божия отсекает свою волю, тому Бог неведомо для него, так чтобы он не знал, как это бывает, дарует свою волю и соделывает ее неизгладимой в сердце его, открывая при сем очи сердца его, чтобы он познал ее, то и что это Божья воля, и силу подавая исполнить ее. Творит же сие благодать Святаго Духа, а без нее ничего не бывает. Если ты получил прощение всех своих грехов, просто ли только через таинство покаяния и исповеди, или с принятием при сем и святой ангельской схимы, то какой любви, какого благодарения и смирения должно быть сие для тебя источником, что, будучи достоин бесчисленных мук, ты не только избавлен от этого, но еще удостаиваешься сына положения, славы и Царства Небесного. Обращая сие в уме своем и всегда помня, будь готов и настраивайся к тому, чтобы не обесчестить собою сотворшего тебя и почтившего, и бесчисленное простившего тебе согрешение, но всеми делами своими прославить его и почтить, чтобы и он тебя, почтенного им паче всякой видимой твари в творении, еще паче почтил в воздаянии за то во благодати и другом своим искренним наименовал тебя.